Перспективы этого Пичли, Пичворда, человека языка, больше не выглядели столь безоблачно, как бы он себя ни называл. Последняя мысль дала толчок к новому соображению. Выезжая задним ходом на дорогу, Барбара повторяла про себя: «Пичли, Пичворд, человек-язык, в этом что-то было. Где три имени, там и четыре. Кто знает, может быть, у этого типа из западного Хэмпстеда на каждый случай припасено по имени. А уж выяснить это для Барбары не составит труда». Дом Йена Стейнса Линли нашел на тихой улочке недалеко от сада Сент-Энс-Уэлл. Стараясь придерживаться транзитных трасс, он добрался от Хенли-он-Темс до Брайтона довольно быстро. Но свет короткого ноябрьского дня уж угасал, когда он остановился у нужного дома. Дверь ему открыла женщина, которая держала у плеча, как ребенка, крупную персидскую кошку. Пока Линли доставал свое удостоверение, высокомерный породистый зверь мрачно изучал незваного гостя голубыми глазами. Женщина являла собой смешение европейских и азиатских черт, смешение твердости и мягкости. Давно уж не молодая и давно не такая красивая, как когда-то она тем не менее притягивала взор. Она глянула на его документы. Я бронила короткое «да», ничего больше не сказав в ответ на вопрос инспектора, не с миссис Ли и Йен Стейнсон имеет честь разговаривать. Она ждала, что он скажет дальше, хотя по чуть сузившимся глазам можно было догадаться, что она не сомневается в том, кто станет предметом их разговора. Линли спросил, не могут ли они побеседовать, и она отступила, пропуская его в дом, а затем провела в полупустую гостиную. Заметив на ковре отпечатки ножек мебели, недавно дополнявшие обстановку, он высказал предположение, что Стейнсы переезжают. Миссис Стейн сказала, что нет, они не переезжают, и после едва уловимой паузы добавил «пока». В этом «пока» Линли услышал нотки презрения. Она не пригласила его сесть на один из двух стульев, сохранившихся на данный момент в гостиной, тем более что оба они были заняты котами, по одному на каждом стуле, той же породы, что и первый кот, встреченный Линли в этом доме. Оба кота не спали, как ни странно, ведь зачем еще котам забираться на мягкие сиденья стульев, как не для сладкой дремы? Эти же двое внимательно следили за Линли, будто он был зверьком, который может представлять для них интерес, если у них вдруг случится приступ активности. Миссис Стейнс опустила кота на пол. Перебирая мохнатыми лапами и переливаясь ухоженной шерстью, перс подобрался к одному из стульев, без усилия вспрыгнул на сиденье и согнал сидевшего там с братом. Тому пришлось залезть на второй стул, потеснив третьего кота. — Прекрасные животные! — заметил Линли. — Вы разводите их, миссис Стейнс? Она не соизволила ответить. В чем-то она была очень похожа на своих котов, такая же внимательная, сдержанная и ощутимо враждебная. Молча она прошла к столу, вокруг которого не было ни единого предмета мебели, если не считать отпечатков четырех ножек дивана. На столе тоже ничего не было, только черепаховая шкатулка. На маникюренным пальцем миссис Стейнс откинула крышку и извлекла из шкатулки сигарету, в кармане узких брюк нащупала зажигалку. Она поднесла пламя к кончику сигареты, затянулась и спросила, что он сделал.